хотелось бы, чтобы уже вы хорошее говорили. Так, пожалуйста. Ну, как-то странно. Утром проснулся, как солнце, ну, подходит, светло становится. Обычно там надо будильник, если так рано просыпаться, но тут без будильника. Ну, а теперь энергия пошла? Как? Да, как-то уже не хочет спать и думает, что я там лежать буду, лучше что-то делать. И 2 часа прошло на эти домашние задания. Это в рабочий день очень трудно сделать. Но очень так нравится делать. И у нас был ед тогда в этом, как вы учили, в образе там, решил почистить теплой водичкой, помыть как машину, там изнутри. Все чистенькое было. Может быть, помогло. Спасибо большое. Я хочу сказать, что особенно, конечно, не разыгрывайтесь, как дети. А то у нас бывают такие некоторые слушатели, ну, детство совсем впадает, вот, типа, одна женщина говорит, вы же знаете, я такая фантазерка, вот, Евгений Морган Печень, да, я взяла, представила в тазик, вымыла, взяла щеточку и начала так вот слева направо, справа налево, всю ее брать, но ни в коем случае таких фантазий, вы представляете? Печень со щеточкой, да? И так далее. Поэтому играйте, но не заигрывайтесь, хорошо? Тем более упражнение ухо, горло, нос и сегодня запуск и работу со слухом мы сегодня будем проводить. У вас будет дополнительное еще упражнение, отдельно работа с носиком и ушками, и горлышком. То, что любят очень дети обычно. Дети обожают это упражнение. И как только вот холодает, там сопли у них возникают, горлышко болит, да, они это упражнение любят делать. Поэтому его совершенно свободно можно предлагать или своим детям, или если кому-то. Вот так из системы не рекомендуется ни одно упражнение выхватывать. Но если у вас есть маленькие детки, и они любят играть в разные такие игры, они с удовольствием и очень эффективно делают. А пока вы сами. Такие маленькие, хорошие фигуры. Так, ну, пожалуйста, леса рук не вижу. Пожалуйста. Во-первых, сегодня первый день, когда я весь день, как вспомню про сон, так... То есть, вот, действительно, весь день, наверное, с этих дней. И я сегодня для себя такой интересный образ нашла. У меня все время была проблема съесть сладкое и сразу... почувствовать что-то лишнее. Я нашла, вот как в церкви выступать животное, это всегда молочина, хорошо, вот, заслужила. Я вот перечислила информацию сейчас, ну, молочина, хорошо, значит, заслужила. Позу отладила. Хорошо. Вообще помните все время теперь об осанке, о улыбке, да. Везде и всюду. Допустим, только туалет ваш не расслабились, и вдруг сзади с унитазом бабах кто-то, кто это? Это там Набеков. Осанка, улыбка, настрой, чтобы вы не расслаблялись, себе так и помните, да? Хорошо. Пожалуйста, Давид. Я уже немножко рассказал, что у меня... Что настроение супер. Настроение супер, да. Все замечательно. Замечательно. Борюсь. Красивый, с собой бороться бесполезно, проиграешь. Да. Поэтому навязываешь, утверждаешь, нет, еще ничего не получается, да? Так долго иногда находятся люди, и вот, ну, просто вот, ну, вот здесь, конечно, детская аудитория, ну, детсадовская, смотрите друг на друга, да? Чего? Иногда ведь работаешь, люди, ну, в тяжелейшем состоянии приплетаются, ну, прям вот их приводят под руки. И им так не скажешь, что детское, и ничего не получается. Ведь столько, может быть, некоторые лет находятся в недуге. И хотят к шестому уже прыгнуть и побежать. Да, и не у всех все это сразу получается. А что мы по системе делаем? Мы навязываем еще. Нет еще результатов, а мы говорим, есть результат. Да, поэтому на душе еще кошки скребут, валерьянку просят. А мы не даем валерьянку, а говорим, что ты прекрасный, все хорошо. Берем под контроль неуправляемые процессы в организме. Как? Навязываем осанку. Плечи, а мы навязываем осанку, да? Все внутри сопротивляется, а мы навязываем осанку. Улыбаемся, как придурки. Первое время улыбка не держится. Норвегов говорит, искусственно создавайте улыбку. А потом привыкли. У одного суфийского учителя, его ученики спрашивают, учитель, долго ли мы будем еще так в таком труде жить, вот, голодать, не доедать, так тяжело, и вы с нами. Он говорит, не знаю, ну, учитель, ну скажи, ну сколько еще дней конкретно? Он говорит, 40. А что после этих 40 дней? А потом привыкните. Да, пожалуйста. У меня вчера был очень тяжелый день. У меня было очень плохое настроение, для меня это очень нетипично, поэтому мне это ужасно не нравилось. Я искусственно старалась держать осанку, улыбаться, концентрация была ужасная на работе. Я подключила своих коллег, поняла, что мне сложно, я сказала, каждый, кто заметит, что я сутулюсь, если он мне это напомнит, то получит печеньку. Это очень помогло, потому что они очень следили. Конечно, это все шутками с прибаутками, то есть рот сам ползет. Хорошо, отлично. Видите, учимся друг у друга. Помните, что каждый человек и не друг, и не враг, а самый большой учитель. Самые большие учителя – это наши дети. Дети – это чисто то, у кого мы должны учиться. Вот только маленькие, а душа его более чистая, более открытая, более правильная, чем... Мы умудрённые черты. А какой жизнь у нас бывает? Обычно неудачно. Да, и вот мы с этим неудачным опытом ребенку говорим, нет, ты послушай, я поделюсь своим опытом. Сам человек вот сидит у разбитого корыта. Но нет, ты послушай, вот, я тебе расскажу, как надо жить. Понимаете, значит, мы не учим их, а учимся у них. Правильно? Так, спасибо. Можно я как алаверды? Ну, это алаверды, это в этом, на Кавказе анекдоты расскажут, ой, не анекдоты, а тост расскажут, все только карту подносят. А алаверды говорит, я сейчас еще добавлю. И еще на час. Все сидят, убить готовы этого алаверды, да? Вот я как алаверды. Я вчера сказала такую фразу, да, если вы не видите какого-то окружающего мира, но это не значит, что его нет. Да? Ну, это философская такая фраза, но на самом деле очень часто и в ваших ответах я слышу такие слова. Ужас, как ты сегодня прекрасно выглядишь. Кошмар, какое у меня хорошее настроение. Страшно, ты сегодня два раза повторила. Страшно было так-та-та-та-та. Вот все слова, как и слова, о которых я вчера говорила, имеют свои вибрации. Если вы говорите красивые слова, вы притягиваете вокруг себя какие ситуации? Прекрасные. Все хорошо, все. А если вы говорите вот на каждом слове, через слово у вас идут, какие силы вы привлекаете? Почему сопротивление вокруг пространства идет? Да потому что вы окутаны этими кошмарами, свет и любовь. Вот я закрываю всегда словами. Свет и любовь, да? Это духовные практики. Как можно отслеживаете то, в чем вы вообще вращаетесь? Что вы постоянно втягиваете в процесс свой жизненный? Или вы открываете светом себе дорогу? Или вы создаете вокруг себя препятствия? виде вот невидимого, невидимого мира, а он есть, он существует. Да? Ну, спасибо большое. Кто еще хотел? Леса, можно? Хотела рассказать маленькую историю, которая произошла сегодня сонным утром, и где мне очень помог ваш анекдот про шапочку, где же шапочка, да? Я думаю, что, может быть, не одно у меня сегодня это случилось, потому что вчера мы сделали такое чудесное упражнение на рассасывание всяких шрамчиков. Да, кстати. Птичек, и я вчера с такой детской непосредственностью настолько в это верила и думаю, вот не обязательно будет. Лучше всех, вот просто получится, вот я встала, да, да, да. Я себе загадала шрам от аппендицита. Он маленький, аккуратненький, но присутствует. Думаю, вот его я сразу замечаю, вот именно на нем я попробую. Я так старалась. Вечером пришел Дэрил, ну нет, до утра пройдет, до утра пройдет. Утром смотрю, думаю, вот сейчас не будет, а он не будет. Все, у меня настроение на нуле, я захожу, говорю, Валера, все, мне все, больше ничего не хочется, ничего не надо, ничего не получается. Вот я загадала, он обязательно следит, а он на месте. Он говорит, слушай, ты, может, это не спеши немножко. Я говорю, а у тебя как? Я не смотрю. Я говорю, ладно, я тоже пока не буду. Я хожу, но чувствую, меня ждали, дали, вот все, слезы хотят гарить. Вот, знаете, вот столько вложила в это, оно не получилось. Потом вспомнила этот анекдот, а где же шапочка, вспомнила предыдущий день, думаю, ну, мне действительно дает, где же шапочка. Получила то, что хотела, и еще в передаче слона называется. Думаю, так, все, вот теперь спокойно. Помните, да, цель ставите, но не привязывайтесь к этому. Да. Да? Как только мы привязались, может, даже этот шрам будет, а в другом месте уйдет. Вот бывают упрямые такие, когда мы привязались, вот упрямые говорят это место. Ну никак не идет и не идет. Оставьте свое в покое. Скажет, да как хочешь, так и делай. Да? Я буду с другим местом. А вот сразу хоп, чик, ко мне так, возьму и исчез. Знаете, как женщина делает все наоборот. Хорошо, спасибо большое. Просмотрите все тело. Потому что, возможно, в каком-то другом месте что-то изменилось. Так, дальше. Ну, рассказывайте. Ну, я... Извините, что я так далеко села. Ну, можно ли уже? Я буду говорить... Ксения, смотрите. Это... моя память стала лучше. Я в последнее время так все забывала. Ух, не дойду к себе в комнату, уже забыла. Опять возвращаюсь куда-нибудь и думаю, что же мне надо было. А сейчас это все, ручки, сухи, все. Уже знаю, что сразу правда записываешь, а как и глаза, имеют свойства чисто психосоматического характера. Стоит нам хоть раз сказать, чтобы мои уши не слышали это, или чтобы мои глаза это не видели, или память у меня плохая, я ничего сейчас не стала помнить. Психологический барьер восстанавливается, и уши перестают слышать, глазки видятся, и память, да, а теперь мы говорим, у меня прекрасная память, я сейчас все прекрасно вспомню. Вот. Сейчас я проходила вторую ступень, я специально людям показывала, особенно тем, кто еще сомневается в гениальности своей, феноменальности памяти каждого человека, что совершенно спокойно человек может 200 слов просто запоминать. Это мы делали в зале, и все просто были в шоке. Что оказывается, у каждого есть феноменальные способности, мы просто не знаем, как... Оп, войти от предмета и ищет. А это случайно. Верите? Да. Да. А что? Поехали на второе ступень, кто пойдет, тот узнает. Поехали дальше. Так, ну как красавица. Настроение. Ну хорошо, ну слава тебе, пожалуйста. Так, маски как твои? Ну тоже хорошо. Меняются, да? Не меняются? Так. Ты на какой строчке работала? Последний. Я сказала, вы последний не работаете там. А остальное ты все видишь, да? Ну да. А что ты хочешь? Ты уже должна орлиное зрение вырабатывать. Не работай на последний. Вот бери, наклеивай. Да, все прекрасно. Замечательно. Видите, да? Так у меня девушка занималась. Молоденькая, ну лет 20. Она в конце сказала, говорит, Я в душе помолодела. Я, говорит, пришла сюда 90-летней старухой. У меня душа была старая. А сейчас это я тяну уже на свою путь. То есть вот это вот внутреннее, да, вот как маленькие такие сумные стрички. Чем раньше взрослые начинают их втаскивать в свои взрослые какие-то такие дела, чем они смотрят так с позиции взрослых. Выглядишь хорошо. Объемы у тебя изменились? Угу. Нет, а грудь выросла. Да? Да, ты изменил. Скажи мне, да? Насколько приятно. Ладно? Ну так, это действительно. Ну, мама рассказывает. Вот, вот давайте сравним, что там у мамы. Так. Я заметила, что у меня уже второй день в 11 часов ночи, в 12, у меня такой прилив сил, что я до 2 часов просто, как в новый день начался. Хорошо. А кто тоже заметил, что прилив сил появился уже? Одна женщина у нас, это в Туле, по-моему, Тула тоже мой город, любимый город. Чуть не пространство, вообще туда не стало, потому что я не могу туда попасть. Не дают мне выехать в простой русский город. И вот одна женщина сидела и встала, говорит, вот сейчас весна, а у меня сил нет. Вот я приду с работы, мне хочется лечь, полежать, прежде чем вот ужин приготовить, нет, говорит, сил. Ну, пришла к вам, как вы думаете, будут у меня силы? Я говорю, конечно, энергия попрет. И вот она в конце говорит, энергии столько, в общем, все хорошо. Спасибо большое, то есть все. Весна на носу, говорит, сейчас дача, мне надо будет попахать там. Проходит время, я приезжаю, нам через 2 месяца, она опять сидит в первых рядах. Я говорю, что, проблему как-то не решили? Нет, говорит, решила. Я, говорит, утром встаю, на даче живем, прям, говорит, в 5 часов, как собрас, как, говорит, все пропашу, все, завтрак приготовлю, потом на работу, ночью, говорит, нужен по полной программе, говорит, занимаемся с ним. Муж узнал, что вы приезжаете, достает деньги, кладет, Надя, иди еще. Все понравилось, то есть, мужчинам нравится, когда вы такие, вот такие, чтобы и пахали, и ублажали, и энергии, чтобы кипело. Понятно? Все нормально. Все идет по плану. Ну, давай, рассказывай, что это. Так, у меня до этого первого дня печень успокоила. Сегодня успокоилась. Хорошо. Потом, ищу работу. Мне вчера позвонили с интересным предложением. Позвали на собеседование. А, ждем собеседование теперь. А как ждем? Уверенно, да? Что будет так, как вы желаете. Одно еще слово, это всем. Вот, допустим, вам надо сдавать экзамен или идти собеседовать вечером. Вы просто мысленно проживаете весь этот ужас. Да? Совершенно спокойно создаете внутри собеседование это, прям представляете людей, уверенно все проживаете, делаете мысленно такие результаты, которые вам нужны, а утром и ложитесь и засыпаете. Утром вы идете на собеседование, вы все прошли уже. Вы если переживали, вы уже пережили вечером, да? А с утра вы входите уже, вы подготовили для себя именно пространство, чтобы получить результат, да? Вы уже знаете, что будет так, как вы желаете. Пошли, спокойно и нормально. Еще вы что-то хотите сказать? По поводу настроения. Вот первые 2 дня настроение было отличное, настрой создавался просто буквально не знаю. Потом начал падать. Вчера я уже как-то скрипел зубами, пытался его восстановить, я не знаю. Вот. Буквально до разминки, потом после разминки снова все. Все стало почему-то хорошо. Но я все же как-то еще немного скачет, потому что стервозности. Что ты хочешь сказать? Что идет все как по плану. Да. Синусу. Причем, по-моему, даже вот такой вот. Тебе лучше видно. Да? Самое главное, что вы ведете, вы руководитель, а не так, вы просто сторонний наблюдатель. Да? Пошло, да, выравниваете как осанку, улыбку. Вам даны ключевые моменты. Улыбка, осанка – это как вот первые ключи, которые открыли дверь в ваше управление. Вы управляете своим организмом. Что? Улыбка, осанка, настрой идет. Вы читали все про случай в горах? Кто не прочитал? Нет. Одна только. А все остальные знают уже случай в горах. Вот. Помните, да, что в основу лежит осанка и улыбка. Да? Нет их, все, плечи полезли, все, считай, уже не проиграли. А как только расправили, улыбаетесь, все будет. А просто потом я еще заметил лично для себя, как вызвать это настроение. Я напрягался и пытался его вызвать, а потом я просто расслабился, и на слово пошел. Ну, конечно, напряжение. Мы всю жизнь напрягались и заработали множество проблем. Надо что сделать? Расслабиться и получать удовольствие. Все. Хорошо, спасибо. Аплодисменты. У кого супер результаты? Кто сидит, зажал. Пожалуйста. Я вчера уже рассказывала про шрам. У меня утром сегодня душ пошла. Я смотрела тело, у меня нет. Нет уже, да? Нет. А, и рассасываются растяжки на теле. На теле. Уже почищен не видно. Вот если вот как раз пригибается, вот сощурится, как посмотреть, еще чуть-чуть видно, так. Замечательно. Давайте попробуем. Очень важно вот видеть кого-то в группе, кто все время вот впереди на верхом коне. Да, как оператор сказал. В одной из групп мужчина проходит мимо меня вот в таких очках, вот так, такие линзы. Я говорю, очки-то надо менять. Очень много людей. Да, там группа, может, 150 человек. Я говорю, очки надо менять. Он говорит, вы знаете, Валентина Павловна, у меня минус 15, а эти я уже одел минус 13. Они и так меньше. Я говорю, это не важно. Если вы будете все время знать, что они меньше, будете в них ходить, дальше вы никуда не уйдете. Он говорит, правда, тогда буду менять. На следующий день идет мимо меня. Я говорю, здравствуйте. Чуть ли не на ощупь. Это вы, Валентин Павлов, только на улице. Я говорю, да, это я. А я поменял очки. Я старые ношу на минус 9. И тут, говорит, ни хрена не лежат. Здорово, говорит. Вы думаете, что? Он к 10 дню и еще менял. И уже включил зрение, и уже видит. Понимаете? То есть, вот он всех заводил. У меня еще лучше. Все. А мы же как дети. Да? Если у кого-то все идет, то еще хуже, что ли? У меня тоже все идет. У меня все идет. И мы как? Что делать? Улыбаемся. Просто вот. Вы знаете, у нас детские бывают группы, и все быстро там дети улыбаются. И настолько улыбаются, девочка одна пришла в школу в новую, так вот улыбается, заходит в класс, а там такая учительница. Вон отсюда! Ты еще улыбаться будешь? Ну, училась. Мы ее 10 дней учили улыбаться. Она пришла, думала, что там. Да? Поэтому с учителями можно не улыбаться. А знаешь, можно улыбаться. Ну что, поехали дальше? Готовы? Хорошо. Давайте сегодня проведем такое упражнение, которое называется самооценка. Вот сегодня мы какой день занимаемся? Шестой. За этот период вы все делали какие-то результаты, отчитывались, вот сейчас, да, и вчерашние дни. Предлагается оценить по десятибалльной системе свою работу. У нас, например, пятибалльная так и осталась. Она в Германии 10, да? 6. Ну, мы давайте уже так не 6 сделаем, а 10-бальную систему. Значит, оцените свою работу по 10-бальной системе. Хорошо. Итак, кто ставит себе 1 балл за работу? А максимальная оценка? 10. 10. Большая у вас наоборот, да? Потом где-то там... Нет, 1 это как единица, а потом 10 баллов. Значит, единицу маленькую оценку себе никто не ставит, да? Так, кто ставит 2 балла? Ну, наша двойка, ладно, тоже. Так, 3. 3 балла. Да, за работу. Тройка? Тройка. Нет? Четверка. Четверка. Шестерка. Хорошая. Вот один. Прямо уже начинаю. Хорошая. Семерка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Восьмерка. Девятка. Раз, два, три, четыре, пять. Десятка. Ну, спасибо. Вот на этом моменте я думала, что попалась уникальная группа. Честно, только один раз была уникальная группа. Вот войти сегодня, наверное, закрыли основную сюда. Да, вот оттуда. Он бы сказал, Валентина Павловна, вас знать, знаете, кто-то надо. Шею. Если вы до 6 дня не объяснили людям, что такое самооценка. Кому вы поставили оценку? В первую очередь преподавателю, который преподает вам. Мерза Карим Стахович говорит, ну тогда, если так получилось, объясняйте суд. Еще раз. То, что я вас укажу, обязательно. Сначала я вам объясню. Значит, представьте себе, что две такие чашечки, и в них лежит мед. Ой, в одной мед, а в другой яд. Сами стыкали. Грамма этого яда достаточно, чтобы убить кого? Лучше. Те, кто поставил себе 6 баллов, возьмите, пожалуйста, 6 ложек меда чистого и 1 ложку, ой, и 4 ложки царинского калина. Перемешайте и съешьте. Кто 7 баллов себе поставил, 7 ложек хорошего меда положите. И всего 3 ложечки яда. Съешь. 8 баллов. Вроде прекрасно. Но опять чего-то не хватает. Чуть-чуть. Да? Чупотейки. Пропорция 9. Ну чуть-чуть. Ну, 10. Но я же скромный. Я поставлю себе 9. Да? Это 1 ложка. Что здесь? Что здесь? Есть какая-нибудь разница? Нет. Результат 1. Мирза Карим Стахович говорит, это мина замедленного действия внутри человека. Это ваш характер внутри. Вы думаете, я случайно вам мозги пудрила? По поводу того, сколько дней занимались, да-да-да, оцените себя. Я вам запудрила мозги, как и вчера, когда вы висели, спасая другого ребенка. И я вам сказала, я буду ловить вас еще и еще, когда в подсознание не уйдет то, что вы на самом деле представляете. Каждый бесценный. Я еще не закончу. Мирза Карим Стахович предлагает яд убрать. Говорит, ладно, пусть живут. Но это не я сказала. Мирза Карим Стахович предлагает поменять яд. Извините, врачу говно. И говорит, это их говнистый характер на вкус. Себе положите, вот это они ходят и подваливают. И чем больше, тем они вот вонючие со своим характером. Гундосят, то им не так, это не так. Это все саморазрушительный характер на вкус. Низкая самооценка, помните? Как вы кричали, кто оценит себя на 100 баллов? Дрессировала изо дня в день. Думала, ну сейчас прям 5. Прям у меня плечи расправились. Ну сейчас эта группа уникальна. Никто себе все 10 баллов поставит. Фигушки. Это все ничего. Когда Мирзакарин Снакович проводит самооценку, он говорит такую фразу, которая очень до многих доходит. Он говорит, вообще кому вы ставите оценку? На кого вы замахиваетесь? Богу в себе вы ставите оценку. Бог создал вас по подобию своему. Дал вам все. Все от природы в вас заложено. А вы что? Вам чуть-чуть всегда чего-то не хватает. Зимой и лето, а осенью и весной. Чуть-чуть. Вот оно, так и пьет, так и пьет, так и пьет. Раз вы пришли, девушка, будете стоять вместе с нами. Ручки в стороны, плечи прямые. За что стоим? Да. Вот эта тема, у нас называется озвучка. По программе она должна быть озвучкой. Зачем? Иногда не доходит, пока пинок позад не получишь, честно. Получил! Опа! Ага, дошло. И так побежал. И это самое понятно. Это понятно. Ладно, рассказывай мне. Воскресенье, выходной. Да? Дети закрылись в спальне там. Ой, родители в спальне. Да здравствуйте, блин, еще стоим. Значит, ребенок один в комнате там играет, но ему надоело, сунулся, дверь закрыта. Подходит к этой, к замочной скважине и смотрит, что там родители делают в спальне, да? Смотрит, и лицо его меняется. Встает и говорит, и эти люди запрещают мне ковыряться в носу. Сейчас пока все по анекдотам не расскажут, мы руки не опустим. Такая же ситуация, что родители, значит, маленький, очень смышленый мальчик, но им нужно как бы уделить друг другу внимание, они никак не могут от него, значит, его куда-то это там. Наконец-то отцу приходит в голову идея, он говорит, мальчик, иди на балкон и понаблюдай, что там происходит. И рассказывай нам все, вот смотри внимательно и рассказывай, что происходит на балконе. Ну, он смотрит и говорит, вот, соседи приехали из отпуска. Хорошо. Родители в это время, значит, друг другу внимание уделяют весьма. Весьма. Да. Вот. А что еще происходит? Ну, вот там вот соседка мусор выбрасывает. А что еще? А вот наши соседи слева занимаются любовью. Что, Ваня, ты что, это видишь? Да нет, просто дочка их на балконе стоит. Уделяют друг другу. Так, кто еще не подписался, чтобы запомнить про самооценку? Ну, приятно и с полезным будем. Так, из 100 сколько вы себе будете ставить? А не хотите, что я вас сегодня же еще поймаю? Ладно, на все согласны уже.